Глава вторая. Катя проснулась вовремя, привела себя в порядок и спустилась к завтраку. Сергей Васильевич и Елена уже сидели за пластиковым столом, какие обычно бывают в простых уличных кафе. Подали омлет с овощами и сыром, оказавшийся очень даже вкусным. По утрам Катя обычно пила чай, но тревожные сны сделали свое дело, и она, как взрослая, попросила кофе. «Детям вообще-то вреден кофеин», — вставила Елена. Катя вспыхнула и едва сдержалась, чтобы не ответить резко и грубо. «Что это Елена вообще о себе возомнила?» «Все в порядке», — примирительно сказал Сергей Васильевич. Но Катина настроение, и без того неважное, было окончательно испорчено. Она в торопях закончила завтрак, сказала, чтобы отец постучал, когда надо будет выходить, и ушла, прежде чем ей могли возразить. По дороге захотелось еще раз посмотреть на мамонтенка. Катя без труда нашла коридор, по которому шли они с девочкой, и свернула в закуток. Мамонтенок никуда не делся. Вот только вместо стеклянных глаз зияли пустые глазницы. Это создавало жуткое впечатление. Казалось, мамонтенок вышел прямиком из страны мертвых. «Доброе утро. Что ты ищешь?» Катя обернулась. Это была девушка со стойки регистрации, которая хвалила шторы. «Нет, просто хотела посмотреть». «А зачем вытащили глаза?» «Я точно не знаю. Наверное, сломались. Может, треснули. А поменять не удосужились. 1,5 года тут работаю, так он и стоит тут в закутке. Без глаз он выглядит жутковато. Не выставлять же его на показ». «Но вчера глаза были». Девушка недоуменно улыбнулась. «Нет-нет, глаз у него нет уже очень давно. 1,5 года тут работаю и...» «Ой!» По коридору разнеслась мелодичная трель телефона. «Прошу прощения». Девушка ушла. Катя вернулась в номер, попыталась смотреть видео на французском, которое заранее скачала на телефон, но никак не могла сосредоточиться. Приснилось ей все это, что ли? Но ведь мамонтенок никуда не делся и был точно таким же, как вчера. Вытертым, с обломанным бивнем. Только глаза куда-то исчезли. Катя хорошо их запомнила. Да и как можно было не заметить отсутствие такой важной части? Сергей Васильевич постучался через полчаса. Их уже ждал Николай, вчерашний водитель. На этот раз рядом с ним села Елена. Катю это вполне устроило. По крайней мере, эта женщина не стала усаживаться на заднее сиденье вместе с отцом. «Долго ехать?» — спросила Катя. 7-10 часов, в зависимости от того, как часто будем останавливаться». У Кати пропал дар речи. В который раз она пожалела, что не разузнала о дороге заранее. Тогда могла бы рассказать обо всем этом маме, сослаться на слабость и все-таки уговорить взять ее к себе. С другой стороны, напрашиваться не хотелось. И так было обидно. Выпитый кофе не обещал сна в ближайшее время, поэтому Катя нацепила наушники и слушала попеременно ту музыку, то французские диалоги. За окном какое-то время мелькали городские окраины. Потом машина заехала на паром, предстояло переправиться через широкую Лену. Катя было выбралась наружу, но ветер на реке, несмотря на летнюю пору, дул ледяной, и пришлось быстро вернуться обратно. Когда паром причалил к берегу, и они снова покатили по твердой земле, за окнами поплыла бесконечная тайга. Поначалу Катя с интересом приглядывалась к незнакомому, мрачному и суровому лесу, но пейзаж оказался слишком однообразный, и она задремала. Они остановились всего раз у какой-то деревни. Вокруг было до боли уныло. Покосившиеся дома, ржавые ворота. Но обед в местной столовой оказался очень вкусным. Из чистого упрямства Катя снова выпила кофе. Сергей Васильевич посмотрел с укором, но ничего не сказал. Пока они уплетали уху, котлеты с рисом и пышные оладьи со сгущенкой, Николай взялся дорассказывать историю, начало которой Катя проспала. «Потом-то был еще случай. Зимой. Ехала одна семья мимо озера, видит, вроде как изо льда торчит что-то на рог похожее. Решили посмотреть. Несколько человек остались на берегу, а другие на санях подъехали. И вдруг раз, рог под воду ушел и снова вынырнул. Лед как затрещит. Все обратно к берегу побежали, но тут из воды высунулось что-то огромное, раз, и утащило под лед и людей, и оленей». «Вы про какой-то фильм рассказываете?» — спросила Катя. «Да нет, про наше озеро», — пояснил Николай. Лабынкыр называется. В нем живет какой-то огромный зверь. Мы его чертом зовем. Мы туда едем? Нет, это в другой стороне, очень далеко отсюда. Это ведь было давно? Уточнил отец. С помощью современных технологий можно исследовать любое озеро вдоль и поперек. Катя не очень-то верила в существование чудовищ, но не удержалась. Озеро Лохнесс исследовали, но сказать однозначно ничего не смогли. Слишком большое. Она узнала это из статьи в интернете, на которую случайно набрела одной бессонной ночью. «Дело, говоришь!» — закивал Николай. «Я правда про лох... ну, это вот... мало что слышал, но уверен, что наше озеро еще загадочней. Во-первых, туда так просто не доберешься. Безлюдные места, дорог нет. Если раньше редкие путники забредали, то теперь захочешь — не доберешься. На вертолетах только прилетают. Во-вторых, исследовать его исследовали. Водолазы опускались, видели что-то огромное. Хорошо их никто не съел. Как-то даже неподалеку один человек странный жил из ссыльных. Рассказывали, постоянно оставлял у озера то зайца пойманного, то еще что. Черт все забирал». Николай умолк и с задумчивым видом сделал глоток чая. «Говорят, этот ссыльный и умер-то попал в больницу. Орал, как сумасшедший, что ему нельзя далеко уходить от Лабынкыра. Черт не простит. Привезли его обратно, а он тут же возьми да и помри». «Так что конкретно видели водолазы?» — спросил отец. «Что-то видели». Николай уловил его скептический тон и слегка возмутился. «И, между прочим, эти ваши современные технологии обнаружили немало странного. По дну вроде как шахты проходят, разломы там есть глубокие, и добраться туда толком так никто и не сумел». «На это нужно много средств», — вмешалась Елена. «А места там и впрямь труднодоступные. Холодно, вокруг тайга». «Вы там были?» — спросила Катя, и у нее, и у Николая. Николай покачал головой, а Елена сказала: «Я была. Прабабушка много рассказывала об этих местах. Мне было интересно посмотреть. Место и впрямь загадочное. Атмосфера там прямо до костей пробирает. Но у нас немало такого». Катя почти физически ощущала, как отцу хочется высказаться по поводу всяких псевдонаучных глупостей, но он сдержался. «Да, места у вас интересные», — буркнул он и занялся остатками кофе. «А то!» — подтвердил Николай. «Тут каждый клочок земли скрывает какую-нибудь тайну. И не такую, как у вас». «Не такую?» — удивленно переспросила Катя. «В смысле?» «Ну, у вас-то все застроено. Народу не протолкнешься. Если что-то и случается, так оно наверняка связано с людьми. А здесь до сих пор полно мест, где не ступала нога человека. И странности такие... нечеловеческие». Катя не могла сказать, что поверила в озерное чудовище, но рассказ заставил ее почувствовать себя не в своей тарелке. Когда машина снова помчалась по дороге, тайга за окном вызывала уже не скуку, а беспокойство. Земля — полная нечеловеческих странностей. Хорошее место, чтобы провести каникулы, ничего не скажешь.